Дороти Кеннелл. «Как убить мужчину мечты». Роман. Перевод с английского Плисецкой. Москва. Фантом Пресс. 1999 год. У многих людей есть секреты, и скромная библиотекарша городка Читтертон-Феллс не исключение. Возвращаясь домой, унылая старая дева забывает обо всем, погружаясь в мир пылкой любви и неутолимых страстей, падая в объятия самого прекрасного и самого мужественного возлюбленного, имя которого ласкает слух. Каризма. Вот только в один прекрасный день бедную библиотекаршу, питавшую слабость к любовным романам, находят мертвой на ее рабочем месте. И труп обнаруживает, конечно же, неутомимая Элли Хаскелл, которая сама тайком почитывает дамские романы. Узнав о секрете покойной, Элли преисполняется сочувствие и решает увековечить память о почившей библиотекарше в бронзе. Но для этого нужны деньги, и в голове нашей героини рождается гениальная идея. Надо пригласить неподражаемого, прекрасного и романтического каризму. И все женское население округи наверняка раскошелится на кругленькую сумму, чтобы увидеть мужчину мечты, чтобы услышать его низкий, чарующий голос, полюбоваться его проникновенной улыбкой. И происходит чудо. Немощные старушки оживают, старые девы расцветают, все женщины вдруг начинают чувствовать себя писаными красавицами. Ведь каризма так любит женщин. Правда, у мужской половины Читтертон-Феллс визит соблазнителя-профессионала почему-то не вызвал бурного восторга. А что происходит там, где бушуют любовные страсти, где ревность затмевает разум? Ясное дело, еще одно убийство. Пролог. Никто в деревне и не подозревал, что в жизни мисс Банч есть место мужчине. Она никогда не упоминала о нем, не говоря уже о том, что на работу к ней лица мужского пола отродясь и не наведывались. Возвращаясь вечером в сплюснутый с боков домишко в Макреловом проезде, мисс Банч торопливо выгоняла собаку на прогулку. Потом, заманив пса обратно миской с едой, сама садилась за приготовленный на скорую руку ужин. С облегчением, разделавшись с мытьем посуды, она расчесывала волосы перед зеркалом, висевшим над малюсеньким камином, потому что даже грузная и трезвомыслящая Матрона желает предстать в наилучшем виде перед тем, кто похитил ее сердце. Мисс Банч садилась в кресло, с благоговением брала книгу, ждавшую на журнальном столике, и, затаив дыхание, переворачивала страницу. Минуту спустя она уже слышала звук его шагов. Он снова был с ней, глубоким ласкающим голосом нашептывал нежные слова, и от одиночества мисс Банч не оставалось и следа. Иногда на нем был плащ, подбитый лунным светом, бесшабашной повеса прошлого века в шляпе с широкими полями и начищенных до зеркального блеска сапогах с серебряными шпорами. Временами его суровые черты были прикрыты маской разбойника с большой дороги, а непокрытая грива небрежно перехвачена тесьмой. У горла пенилось жабо из тончайшего французского кружева, а в кармане бриджи лежало захваченное в набеге жемчужное ожерелье. Случалось, он представал в образе арабского шейха имевшего привычку устраивать бури в пустыне, от которых всем становилось жарко. Движением черных бровей он мог изменить ход истории, а от его улыбки таяли снега Килиманджаро. За долгие годы знакомства мужчина, мисс Банч, переменил множество обличий и имен, но суть его оставалась неизменной. Он был самым преданным любовником на свете, всегда готовым по первому зову явиться на свидание. Тайное счастье мисс Банч было бы совершенно безоблачным, если бы не жалобный скулеж большого черного пса. Бедолага ворочался, пытаясь свернуться клубком под низким креслом хозяйки. Глава первая. Библиотека Читтертон-Феллс занимает уютный особняк эпохи Тюдоров на углу рыночной улицы и Мотыжного проезда. Не проходит и неделя, чтобы я не заглянула туда хотя бы разок. Если не меняю книги, то наведываюсь к давним любимцам на полках, словно к дорогим родственникам, обитающим ныне в доме престарелых. Пусть знает, что Элли Хаскел их не забыла. Так что со всей ответственностью свидетельствую. Наша библиотека может похвастаться замечательным собранием хорошо пропылившихся книг, мраморным бюстом Уильяма Шекспира и норовистым привидением. Предание, лелеемое нашей прибрежной деревушкой, гласит: некто Гектор Риглсворт, торговец чаем и вдовец, проклял на смертном одре библиотеку и поклялся витать призраком над стеллажами до тех пор, пока его земные страдания не будут по справедливости отомщены. Случилось это в самом конце расфранченного XIX века. По рассказам библиотекарши, мятежный мистер Риглсворт был отцом семерых стареющих дев, чей неуживчивый нрав с годами только крепчал. Девушки, как их величали в деревне, даже когда головы сестер дружно посидели, не испытывали недостатка в поклонниках. Но, увы, в любом мужчине, поднявшемся по ступенькам усадьбы в высокие трубы, всегда находился тот или иной изъян. Викарий сморкался прилюдно, банковский служащий страдал тиком, полицейский констебль не смеялся, а ржал как лошадь. И так продолжалось до тех пор, пока Гектор Риглсворт не пришел к печальному выводу. Головы его дочерей забиты романтическими бреднями, подчерпнутыми из книг, которые им поставляла библиотека. Может ли мужчина из плоти и крови противостоять отчаянным дуэлянтам в завитых париках или томным байроническим красавицам? Итак, цветение семерых девиц сменилось климаксом, а Гектор Риглсворт все сновал вверх-вниз по лестницам с чайными чашками в руках или прибирался в доме, поскольку больше было некому. Последняя прислуга вышла замуж за одного из отвергнутых женихов. В бедном мистере Риглсворте росла обида на судьбу. В последние годы его участь стала еще горше, поскольку дочки завели обыкновение гонять родителей в библиотеку за страстно любимыми романами. Сами девушки, понятное дело, ни на минутку не могли отлучиться из дома, дабы не пропустить появление какого-нибудь мистера Рочестера или мистера Дарси со специальным разрешением на женитьбу и парочкой железнодорожных билетов до Гретна Грин. Рочестер Дарси – герои популярнейших английских романов «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Здесь и далее примечание переводчика. Однажды, зябким майским вечером, шлепая домой по лужам, погода стояла до отвращения дождливая, Удрученный отец похватил воспаление легких и, среди прочего, бормотание произнес перед смертью, в присутствии свидетеля, врача, роковые слова, жутким эхом докатившиеся до наших дней. Я, Гектор Риглсворт, будучи в здравом уме и твердой памяти, налагаю проклятие на библиотеку Читтертон-Фэллс, да обратятся его стены в прах, да источат черви ее полки, а дабы воля моя исполнилась, мой дух станет бродить по ее комнатам и коридорам, покуда не свершится возмездие. Разумеется, нашлись люди, в основном мужского склада ума, считавшие легенду о Риглсворте пустой байкой. Эти скептики не боялись посещать библиотеку при полной луне, когда вороны черным облаком облепляли верхушку засохшего дуба. Они не вздрагивали, когда дубовые ветви принимались глухо постукивать в окна читального зала на втором этаже. Но, как ни странно, привидение Риглсворта нашло признание и среди тех людей, кто, по общему мнению, отличался здравым умом. Полковник Лестер Смит, чей возраст 65 лет, вовсе не предполагал старческого слабоумия, был готов спорить на свою пенсию, что привидение присутствует почти на всех заседаниях библиотечной лиги, проходивших в читальном зале. Каждую неделю по четвергам Лестер Смит, для которого пунктуальность была 11-й заповедью, первым являлся на это собрание. Он взял на себя обязанность заваривать кофе и накрывать на стол. Однажды полковник даже принес пакетик имбирных пряников. Угощение пришлось весьма по вкусу членам лиги, всем за исключением мистера Гладстона Шипа, мужа нашей викарисы. Мистер Шип любил попотчевать собрание воздушными бисквитами собственной выпечки. Догадываюсь, что в прежние годы, до пришествия радио, не говоря уже о телевидении, библиотечная лига насчитывала не менее 30 человек. Теперь же полковник Лестер Смит мог в лучшем случае полагаться на компанию из 7 любителей чтения, включая меня. Промозглым вечером, язык не поворачивается назвать его весенним в согласии с календарем, полковник Лестер Смит свернул с мотыжной улицы и нос к носу, столкнулся со мной. Прижимая к груди кипу книг, я во весь опор неслась к библиотеке. От толчка я потеряла равновесие, и книги посыпались на землю. Полковник же устоял. Не знаю, дрогнул бы старый вояка даже под натиском танка. Лестер Смит был крепко сбитым мужчиной, со здоровым цветом лица, твердым взглядом и кучерявой рыжей шевелюрой. Зеленый плащ военного покроя был застегнут на все пуговицы, кончик пояса аккуратно заправлен. Как обычно, полковник держал в руках начищенный до блеска кожаный портфель. По слухам, он не расставался с ним даже во сне. Ботинки тоже сверкали. Заглянув в них, как в зеркало, я расстроилась. Локоны растрепались, в одном ухе не хватало серьги, а из кармана свисала тесемка от детской соски. Хуже того, я определенно потолстела по дороге из дома в библиотеку. Не отрывая глаз от ботинок, я пыталась вычислить до грамма прибавку в весе. «Прошу прощения, миссис Хаскел», — высказывался полковник так же, как и выглядел, невозмутимо. Боюсь, я замечтался, мыслями я был уже в библиотеке. Сама виновата. Я стояла, покачиваясь одной ногой на крыльце, другой на тротуаре. Последняя книга из кипы, словно раздумывавшая, последовать ли ей за остальными, выпала из рук. Боялась, что опоздаю, но, очевидно, пришла вовремя, если вы только что подошли. Я искоса глянула на часы. Неплохо бы проверить их на детекторе лжи. «Как поживает ваш муж?» — вежливо осведомился Лестер Смит и, поставив портфель на тротуар, проворно нагнулся за моими книгами. «Бен?» — я произнесла имя так, словно вдруг вспомнила о письме, которое забыла отправить. «Прекрасно, занят, как всегда, но в ресторанном бизнесе иначе не бывает». Не то чтобы я не обожала моего изумительного супруга, но, сами понимаете, с детьми, магазинами, не говоря уже о моих общественных обязанностях, могла не вспомнить о нем часами, пока дело не доходило до приготовления обеда или рубашек, отданных в стирку. Но, конечно, с появлением швейцарской прислуги все изменится. А как малыши, мисс Хаскел? Эбби и Тем — моя радость и гордость. Я одарила собеседника сияющей улыбкой, намного превышающей в яркости уличный фонарь. Мне, старому холостяку, трудно понять, как вам удается справляться с двумя карапузами. Из-за угла налетел резкий порыв ветра, и щеки Лестер Смита приобрели персиковый оттенок. Начался дождь. Капли падали лениво и медленно, словно испытывая наше терпение. Полковник подал мне аккуратно сложенную стопку книг, поднял портфель и тщательно отряхнул. «Надеюсь, теперь, когда детки подросли, вам стало полегче?» «Они как раз вошли в ужасный период обезьянничания, с плохо скрываемой гордостью», — сообщила я. Мы поднимались по ступенькам, убыстряя шаг в такт участившимся каплям дождя. Тем вознамерился поскорее стать взрослым, и Эбби не собирается от него отставать. «Не беспокойтесь, сегодня они не представлены сами себе», — поспешила добавить я на тот случай, если полковник вдруг вообразит мое чудесное потомство коротающим вечерок за бутылкой портвейна или дорогими сигарами. Миссис Меллой, наша верная помощница, согласилась присмотреть за детьми. Обычно с ними нянчится мой кузен Фредди, но вчера он отправился в мотоциклетный поход по Шотландии и прихватил с собой Джонаса. Свободной рукой я толкнула дверь библиотеки, чудом удержав на месте стопку книг и улыбку. «Джонаса Фипса, вашего садовника?» Полковник приподнял рыжую бровь. «Старый перечник, да ведь он постарше меня будет!» «У мистера Фипса есть авантюрная жилка». Прижав коленом дверь, я ухитрилась не вмазать ею по носу полковника. Перспектива жить в палатке, питаться консервами и спать в одежде перевесила все, что я могла ему посулить. Конечно, если бы я упомянула о новой прислуге, которую мы ожидаем со дня на день, то, возможно, Джонас призадумался бы, прежде чем вскочить на заднее сиденье мотоцикла. Но я решила не прибегать к подкупу. И, откровенно говоря, не знаю, что взяло бы верх. Возможность потереризировать новенькую или мотоциклетный шлем и кожаная куртка. «Судя по всему, ваш Фипс парень не промах». Полковник вошел следом за мной в вестибюль библиотеки. «Миссис Меллой тоже так думает. Она сказала Джонасу, что он запросто может оставить без работы Каризму, если отрастит волосы на голове и сбреет их на груди». «Кари... кого?» «Его». Я выхватила книгу из кипы и сунула изумленному полковнику, аккуратно прикрывшему дверь. «Взгляните на лицо, прославившее тысячи любовных романов». Будучи женщиной воспитанной, я не стала привлекать внимание к бугристой набедренной повязке Каризмы. «Хотите сказать, что этот молодой человек и дама, застывшие в чрезвычайно неудобных позах, реальные люди, а не плод воображения художника?» Лестер Смит выглядел потрясенным, с поправкой, конечно, на солдатскую сдержанность. Героиню «Последней из храма девственниц», шедевра «Цини Сельми», от нескромных взглядов защищала лишь ее добродетель. Она обвивала руками мечту всех женщин. Грудь девушки была крепкой и гладкой, как винные кубки. Губы нежные и влажные, как розовые лепестки после дождя. Волосы струились водопадом. Глаза затуманились от желания. Впрочем, любая, не исключая Элли Хаскел, выглядела бы так же. Представьте ей возможность прильнуть к бронзовому от загара торсу Каризмы. Так близко, что ресницы переплетаются. Так тесно, что сердце Каризмы разгоняет кровь счастливицы и заставляет ее трепетать от запретной страсти. «Что ж, надо же как-то зарабатывать на жизнь», — с сомнением пробормотал полковник. Мы стояли в сумрачном вестибюле, освещенном маленькой лампочкой, болтавшейся на голом шнуре. «В Каризме есть нечто большее, чем вульгарная сексуальность», — заверила я. «Мой муж, простите за бахвальство, тоже не дурен собой. В Лондоне на улицах на него оглядываются. Но никогда бы я не смогла вообразить Бена на обложке книги. Недостает ему этого необузданного, бунтарского, неженатого вида». Я рылась в стопке книг, пока мой спутник педантично уничтожал капли дождя на портфеле. Когда он закончил с этим делом, сложил носовой платок и повесил его на пояс просохнуть. Я протянула полковнику: «Заставь контрабандиста молиться». «Каризма невероятно многолик. Перед камерой он может перевоплотиться в кого угодно». Я понимала, что тараторю как восторженная дурочка. Но домохозяйку с малыми детьми иногда обуревает жгучая потребность доказать, что она не отстала от жизни. Убедитесь сами, правы ли газеты, величающие Каризму королем среди моделей мужчин? Полковник из вежливости попытался изобразить заинтересованность. «Замечательно, миссис Хаскел. Замок на заднем плане очень напоминает Мерлин-корт». Я не возмутилась, хотя про себя подумала, что мой дом по части башенок и бойниц, пожалуй, переплюнет своего книжного собрата. «Вглядитесь», — не унималась я, — «это не просто мужчина, это же чудо природы. Каризма в одной компании с безбрежным морем, непокорным ветром и первым лучом солнца на горизонте. Здесь он граф Пол Морган, волосы развиваются, как победное знамя. Дворянин, изгнанный из родового поместья в результате гнусных махинаций алчной мачехи. Он вынужден стать контрабандистом на Корнуэльском побережье. Врожденное благородство побуждает его заботиться о прекрасной девушке, воспитаннице его отца. Бедняжка вынуждена влачить жалкое существование после того, как ее заставили обручиться с мерзавцем». Я задохнулась, вновь переживая прочитанное. Лестер Смит поспешил воспользоваться заминкой. Ему, наверное, дня не хватает, чтобы высушить волосы после мытья. «Кстати, о времени, миссис Хаскел. Оно не ждет. Думаю, нам пора подняться в читальный зал. Члены лиги рассчитывают на меня. К их приходу я должен сварить кофе и разложить протоколы прошлого собрания». Он похлопал по портфелю. Размеренным шагом полковник пересек вестибюль, выложенный мозаичной плиткой, и распахнул дверь в библиотечный зал. Внутри библиотека выглядела старомодной и ничуть не стеснялась этого. Никаких вертящихся турникетов на входе и выходе, в которых вы застреваете, как белка в колесе, ни новомодных подставок для журналов, ни увеличивающих зеркал, приглашающих поучаствовать в поимке воришек. Компьютеры, прикидывающиеся, что обдумывают дела чрезвычайной важности, даже если они всего-навсего хранят информацию о читательских пристрастиях, также отсутствовали. Мы с полковником стояли на пороге почти домашней библиотеки. Состоятельные джентльмены заводят такие в своих загородных домах для пущего престижа. Посетителей не было, потому что библиотека уже закрылась. В причудливой игре света и тени, разделенные арками помещения, напоминало лабиринт. Отличное развлечение для отпрысков какого-нибудь лорда. У окна, выходившего на Мотыжную улицу, стоял дубовый стол. Вокруг него толпились потертые кожаные кресла, приглашая к неторопливой беседе. Несколько гравюр со сценами охоты прекрасно сочетались со шторами приглушенных тонов. Покореженный медный экран сторожил каменный камин. Мраморный бюст Шекспира устроился над аркой, ведущей в секцию документальной литературы, за которой начинались полки с детскими книжками. Правда, при ближайшем рассмотрении отсутствие одинаковых добротных кожаных переплетов наводило на мысль, что перед вами не частное собрание, а внушительная регистрационная стойка окончательно подтверждала подозрение, что вы забрели в общественное место. Мисс Банч, наша бессменная библиотекарша, жила за этой стойкой. Ходили слухи, что она и родилась за ней, такая, как есть, основательного сложения, краснолицая и со стриженными под горшок волосами. Из надежного источника, миссис Меллой, я слыхала, что у мисс Банч нет имени. Должно быть, ее родители с первого взгляда на дитя поняли, что фамильярности оно не потерпит. Обычно у меня дрожали коленки, когда я приближалась к стойке, нагруженная просроченными книгами. Мисс Банч в мгновение ока и до мельчайших долей процента вычисляла сумму штрафа. Будучи законченной трусихой, я прихватывала с собой справку от врача, дабы оправдать мою нерасторопность, но сегодня, прижимая к груди 8 томов захватывающих любовных романов, я не почувствовала леденящего взгляда мисс Банч. Увлекшись беседой с полковником, я не заметила самого главного. Нынешним вечером наша библиотекарша отсутствовала самым непостижимым образом. «Удивительно!» — Лестер Смит перевел взгляд на дверь с табличкой «Администрация» и покачал головой. От дальнейших комментариев мой спутник благоразумно отказался, дабы не попасть в просак. И речи не могло быть о том, чтобы библиотекарша отлучилась с поста попить чайку с булкой или, не дай бог, навестить туалетную комнату. Мисс Банч скорее бы рассталась с библиотекарской печатью, чем проявила столь недостойную слабость. Предположение о том, что она наводит порядок на задних полках, также не выдерживало никакой критики. У мисс Банч все было расписано по минутам. Сданные книги она возвращала на полки строго с 10 утра до полудня. Видимо, мисс Банч отправилась наверх включить свет в читальном зале, произнесла я, робко оглядывая комнату. Отчего это помещение выглядит таким тоскливым? Наверное, виноваты капли дождя на стеклах и жуткие завывания ветра за окнами. «Шутите, мисс Гаскел?» С подобающей случаю серьезностью возразил полковник Лестер Смит. «Включать свет, а также запускать кофеварку всегда было моей обязанностью. Вряд ли, несмотря на все свое трудолюбие, мисс Банч нарушит правила». По моему мнению, мисс Банч распоряжалась в библиотеке, как ей вздумается. Но я промолчала и водрузила книги на непривычно пустынную стойку. Тягостные объяснения по поводу пятна от кофейной чашки на странице 342 романа «Ласковый зов» творения плодовитой Цинни-Сельми, отодвинулись на неопределенное время. Значит, пока бояться нечего. И я с легким сердцем двинулась за полковником. Он распахнул дверь на лестницу и посторонился, пропуская меня вперед. «После вас, миссис Хаскел». От моего «ах» мы оба так и подскочили. Неверно истолковав мое восклицание, Лестер Смит залился румянцем в тон морковной шевелюре и рассыпался в извинениях. «Прошу прощения, миссис Хаскел, но, будучи старомодным чудаком, я все время забываю, что обычная вежливость ныне воспринимается женщинами как оскорбление. Причем тут издержки эмансипации?» Дрожащим пальцем я ткнула в сторону стеллажа с буквами «НО». «Видите? Вон там, на полу, в конце прохода». Ветер за окном очень кстати взвыл. «Полковник, в библиотеке валяется тело». Я, как всегда, преувеличивала. Никакого тела не было. Имелась лишь одна нога, торчавшая из-за стеллажа, точнее, ступня. Но нелогично ли предположить, что если есть ступня, то и тело где-то неподалеку? «Это всего лишь тень, миссис Хаскел». «Говорю же вам, не в обиду будет сказано, миссис Хаскел, но мне кажется, вы чересчур увлекаетесь детективами». Тем не менее, Лестер Смит поставил портфель на стойку и двинулся по библиотечному лабиринту, желая успокоить мои расшалившиеся нервы. «И теперь мерещится всякое, да?» На ватных ногах я потащилась следом за полковником. Зловещая ступня наверняка кажется книжкой, оброненной небрежным посетителем. Лестер Смит ускорил шаг, пока я размышляла. Не веду ли себя как последняя дура? Не успеет полковник вернуть книгу на ее законное место, как из-за стеллажа появится мисс Банч и грозно объявит, что виновник будет лишен читательского билета и приговорен к двухнедельным исправительным работам над каталогом. На полу действительно валялась книга, беззаботно белея страницами. Но в нескольких сантиметрах от нее определенно находилась чья-то нога в разношенной кроссовке. Ветер душераздирающе вздохнул, когда Лестер Смит изумленно окликнул библиотекаршу. «Мисс Банч, вам не здоровится?» Полковник проворно обогнул стеллаж и опустился на колени, не пожалев безупречных стрелок на брюках. Библиотекарша в юбке бутылочного цвета и таком же свитере лежала на спине. Выглядела мисс Банч как обычно, крупная румяная женщина с воинственным блеском в слегка остекленевших глазах. «Мужайтесь, мисс Хаскел», — прошептал Лестер Смит, и я послушно привалилась к книжным полкам. «Мисс Банч перешла финишную черту». Сколько раз полковник лицом к лицу встречался со смертью на страницах армейских учебников. Однако, будучи джентльменом до мозга костей, он не мог употребить это слово из шести букв в присутствии дамы. «Она мертва?» — пролепетала я. «Но, может, мисс Банч еще оправится?» Шок неизменно превращает меня в идиотку. У нее же не перерезано горло от уха до уха, и голова не проломлена тупым предметом. «Должно быть сердечный приступ, миссис Хаскел». «Исключено». Одной рукой я протестующе взмахнула, другой размазала по лицу слезы. Мисс Банч никогда бы не допустила такой вольности. Только не на рабочем месте. Наша библиотекарша – рьяная поборница профессиональной этики. Чувство приличия у нее развито до чрезвычайности. Тут я всхлипнула. Никогда не забуду, какую выволочку она устроила мне, когда обнаружила, что я записала номер телефона на форзаце, сна в летнюю ночь, карандашом, да и телефон-то был вовсе не служба знакомств. Очевидно, выпученные глаза мисс Банч изрядно потрясли меня, иначе как объяснить, что с моих губ сорвались эти два запретных слова «служба знакомств». У всех есть свои маленькие секреты. Мой секрет заключался в том, что я заполучила Бена Хаскела в мужья, предварительно наняв его в агентстве «Сопровождение на ваш вкус» в качестве кавалера. Я собиралась на семейное сборище и не смогла удержаться от соблазна обзавестись чем-то особенным, дабы произвести впечатление на свору любящих родственничков, в частности, на мою омерзительную прекрасную кузину Ванессу. Очень кстати, на глаза мне попалось объявление, и, недолго думая, я поспешила в сопровождение, которым заправляла миссис Швабухер, пожилая дама, питавшая слабость к розовым шляпам и бельгийскому шоколаду. Поверьте, в деятельности этой милой женщины не было ничего предосудительного. Двери и офисы вовсе не были изрешечены пулями. В приемной не валялись груды скабрезных журнальчиков, да и скандальных клиентов не запихивали в машину для резки бумаги. Словом, я осталась вполне довольна визитом к миссис Швабухер. Когда же на моем пороге возник сногсшибательный красавец по имени Бентли Т. Хаскел, явившийся сопровождать меня в Мерлинкорт, я окончательно убедилась в том, что с сопровождением можно иметь дело. Просочись сведения об обстоятельствах нашего знакомства в те времена, когда мы только поженились, я, возможно, пролежала бы несколько часов без сна, а потом махнула рукой. Влюбленным плевать на сплетни. Но теперь надо было думать о близнецах. Какой ужас, если мои дети не смогут попасть в приглянувшийся им детский сад из-за подмоченной репутации родителей. Кроме того, хотя я не из тех, кто относится к себе чересчур серьезно, моя общественная жизнь и карьера дизайнера, которую я недавно решила возобновить, также могли оказаться под угрозой. «Мисс Хаскел, полковник Лестер Смит вернул меня к действительности, то есть к трупу, и участливо спросил. Голова закружилась. Нет-нет, пустяки, — соврала я. Почему бы вам не позвонить в скорую помощь? А я покараулю мисс Банч. Знаю, это глупо, но не хочется оставлять ее одну. Злорадный Гектор Риглсворт только того и ждет. Чш! Я подняла руку. Слышите, как он смеется? Это ветер, ответил полковник, слегка покраснев. Нельзя позволять воображению распускаться. Верно, иногда я ощущал в библиотеке некое присутствие, но он умолк, когда я, попятившись, нечаянно пнула фолиант, валявшийся на полу. Так о чем вы говорили? Я подобрала книгу и рассеянно смахнула пыль с обложки. Может, я и подозревал мистера Риглсворта в мальчишеских проказах. Как-то раз он отключил кофеварку, а однажды стащил имбирный пряник. Но никогда не поверю, что джентльмен старой закалки станет смеяться над затруднительным положением, в котором оказалась бедная мисс Банч. У него зуб на женщин. Я понизила голос и со страхом оглянулась. Эта книга не зря тут валяется. А что, если мистер Риглсворт, охая и стеная, заманил мисс Банч в дальний угол, а потом устроил так, чтобы книга упала с полки и нанесла библиотекарше смертельный удар по голове? «Убийство, миссис Хаскелл, серьезное обвинение против человека, лишенного возможности защищаться». Лестер Смит потуже затянул пояс плаща, очевидно полагая, что в данных обстоятельствах следует держать себя в узде. «Уверен, с мисс Банч случился удар или сердечный приступ». А тот факт, что сегодня исполняется 100 лет со дня кончины Гектора Риглсворта, не более чем печальное совпадение. Услышав новость о юбилее, я тихо охнула и едва не пробормотала. Косвенная улика. Но тут пол под ногами задрожал, и я увидела наяву или в припадке головокружения, как книги на полках качнулись, словно намереваясь сорваться вниз. «Вы абсолютно правы, полковник», — льстиво затараторила я. «В жизни полно совпадений, и люди умирают каждый день без всякого участия призраков. Бедный мистер Риглсворт, ему не сладко пришлось в жизни, не следует чернить его после смерти». Избегая ледяного взгляда мисс Банч, я радовалась тому, что сумела задобрить привидение и предотвратить книжную лавину. Внезапно пол снова дрогнул, стены затряслись. Но прежде чем броситься на грудь Лестер Смиту, я сообразила, что кто-то просто-напросто хлопнул дверью библиотеки. Звук шагов возвестил о прибытии членов библиотечной лиги. Слышно было, как миссис Давдейл приятным мелодичным голосом беседует с мужем нашей викарисы. «Как мило с вашей стороны принести бисквит, мистер Шип. И, насколько я вас знаю, вряд ли вы его купили». «Все это очень хорошо», — послышался суровый рокот мистера Паучера. «Но я прихожу сюда для того, чтобы насыщать ум, а не брюхо». «Да ладно вам, старый ворчун!» — вмешалась неугомонная Наяда Шельмус. «Слопаете свой кусок за милую душу, еще и пальчики оближете, как и все мы». У меня потекли слюнки, чисто нервная реакция. «Пойду, сообщу им о несчастье». Полковник Лестер Смит строевым шагом двинулся на голоса. «Горе нам без мисс Банч», — уныло подумала я. «Она была столпом общества, и библиотека без нее никогда не будет прежней. Остались ли у мисс Банч близкие, чтобы проводить ее в последний путь?» Дождь, не скупясь, орошал оконные стекла, однако сообщение Лестер Смита не вызвало бурных потоков слез у членов библиотечной лиги. Правда, сэр Роберт Помрой воскликнул: «Чертовски неприятная штука!» Но испортил впечатление, добавив: «Надо полагать, собрание отменяется, а жаль, если учесть, что я как раз собирался внести предложение по усовершенствованию парковки». «Он вовсе не такой уж бессердечный», — шепнула я, бедная мисс Банч. Разумеется, члены лиги не могли не испытывать шока, особенно робкая Сильвия Бэбкок, которая посреди медового месяца выбралась на собрание из страха получить выговор от грозной библиотекарши за нерадивость. Отныне каждому слову и жесту будет придано особое значение. Кто-нибудь наверняка озвучит версию о причастности к смерти мисс Банч призрачного Гектора Риглсворта. Юбилейную дату жена-ненавистника причислят к мотивам преступления. А тот факт, что книга, валявшаяся рядом с телом, называлась возлюбленной моей мечты, навечно войдет в местные предания. Глава вторая. Жаль, что ты не смог вырваться на похороны. На исходе долгого и весьма насыщенного дня мы с Беном сидели в розовой гостиной Мерлин-Корта. Церемония была чудесной. Не хватало только тебя. Дождь не переставал ни на минутку. Мы кучкой толпились вокруг могилы под черными зонтами, прямо как в кино. Только в кино я откинулась в кресле времен королевы Анны, усталая, но полная впечатлений. Покойник обычно оказывается сомнительной личностью, поправшей все заповеди, кроме одной – регулярно делать маникюр. Однако даже там, на кладбище, я не смогла вообразить мисс Банч мафиозной воротилой. Тем более, что по заключению врача ее смерть была вызвана естественными причинами. «Неужто ты в самом деле так уверена в безгрешности, мисс Банч?» Бен покачал головой, удивляясь моей наивности. «Отец всегда говорил, опасайся женщин с могучим бюстом. Правда, за надгробиями маячил какой-то человек в плаще с поднятым воротником», — уступила я. «Признаюсь, мне подумалось, не является ли он отцом ребенка, которого мисс Банч зачала, будучи послушницей в монастыре Вечного Покаяния, и отдала на попечение жены садовника». «Элли, ты сочиняешь». «Боюсь, что так». Я поудобнее устроилась в кресле. Тот бедняга с поднятым воротником рыскал по погосту святого Ансельма, перепутав его с кладбищем домашних питомцев. Он пришел отдать последний долг любимому Бассету, любимой тетушке. Что до мисс Банч, не думаю, что она когда-либо бывала в монастыре, а тем более под одним одеялом с мужчиной. Я понизила голос, несмотря на то, что близнецы уже час как были отправлены наверх спать. Из ее жизни не составишь цветистого панегирика. Ты чересчур доверяешь внешности, Элли. Бен лениво подошел к окну и задернул шторы. Наступала ночь. Муж выглядел таким домашним, в фартуке, надетом для купания близнецов, с закатанными по локоть рукавами рубашки и с растрепанными черными волосами. Ядовитые зеленые кофты и мощный бюст заслонили от тебя истинную мисс Банч. Бен подхватил нашего кота Тобиаса и вернулся к дивану. Что тебе, собственно, известно о ней как о человеке? Две чашки кофе после ужина, и Бена тянет пофилософствовать. Печальная правда, дорогая, заключается в том, что большинство из нас остается загадкой для самих себя. Ох, не знаю, не знаю. Мы с тобой понимаем друг друга с полуслова, но, возможно, нам просто повезло. В моем голосе прозвучала нотка самодовольства, которую я не сумела заглушить. Уютный дом, уверенность в привязанности Бена, чего еще можно желать? Я уже забыла, когда мы последний раз как следует ругались, и слава Богу, дни сменяли друг друга без прежних глупостей, выбивавших из колеи. Я больше не раздражалась потоком слез, если муж забывал о годовщине нашего знакомства. А Бен, непревзойденный повар, уже не дулся, когда я начинала расхваливать бисквиты мистера Шипа. Да, жизнь хороша. Настолько хороша, что смерть потеряла всякую достоверность, переместившись в бабушкины сказки, которыми пугали расшалившихся детей, да и то изредка. Много было народу на похоронах. Я нехотя оторвалась от любования желтыми китайскими вазами на камине. Прежде чем отправиться на кладбище, я отмыла их, а также отполировала серебро и сменила лампочки в медных бра. Мое рвение объяснялось просто. Я намеревалась пригласить скорбящих после похорон на чашку чая или рюмочку шерри, но выяснилось, что все очень заняты. «Церковь не была набита до отказа», — ответила я. «Пришли только члены библиотечной лиги. Но в целом мисс Банч не могла бы пожаловаться на свои проводы». Эвдора очень тактично поведала о том, как мисс Банч замечательно управлялась за регистрационной стойкой. Я не стала упоминать о трудностях, возникших перед Эвдорой, нашей викарисой, при составлении надгробной речи. Эвдора не посещала библиотеку, а покойная бывала в церкви лишь по большим праздникам. Наверняка у мисс Банч были друзья. Бен спустил Тобиаса на пол и потянулся с нарочитой истомой, давая понять, что предпочитает продолжить беседу в спальне. Близких, кажется, не было. Я встала и принялась собирать кофейные чашки, рыская взглядом по гостиной, не надо ли где взбить подушки или поправить салфетки. У нее имелась собака. Кто-то из соседей временно приютил животное. Но, боюсь, бедняжку придется усыпить, если не найдется доброволец, который даст ей пищу и кров. Тобиас мстительно ухмыльнулся, весьма убедительно изобразив зевок. «Тебе вовсе нет нужды говорить, чтобы я не смела воспылать желанием». «И не собираюсь». Бен заглянул мне в глаза, и ложечки на кофейных блюдцах задребезжали. «Напротив, я как раз надеялся, что сегодня ты дашь волю своим самым пылким желаниям». Муж сгреб меня в объятия, рискуя лишиться кофейного сервиза. В голове моей мелькнула невольная мысль. Уж не полистал ли он украдкой библиотечную книжку? Ретивый сэр Гевин Гелбрайт именно в таких выражениях обращался к Эстер Роузвуд, собираясь лишить ее девственности на бильярдном столе. Но нет, Бен с любовным романом в руках такая же нелепость, как полковник Лестер Смит или Гледстон Шип, пишущие эротическую прозу. «Милый, я воспользовалась прерогативой жены, не понимать намеков мужа. Даже мой пыл угасает, как представлю себе осиротевшего пса мисс Банч в нашем доме. По слухам, это огромная буйная дворняга, которой ничего не стоит сожрать близнецов. А я, сколько бы у меня не было обязанностей, прежде всего мать. И Бен отнял у меня чашки, словно именно они служили главным препятствием к более тесному общению. Что в твоем списке следует после библиотечной лиги, гильдии домашнего очага, семьи и прочих добровольных обществ? Карьера дизайнера. Если в моем голосе и прозвучал вызов, но только потому, что я вспомнила, как горько разочарована была Эстер Роузвуд, когда сэр Гевин приказал ей оставить должность гувернантки. «Бен, милый, не то чтобы мне не нравится быть домохозяйкой, но ты ведь знаешь, как я мечтаю завести клиентов и вернуться к драпировке окон и оформлению журнальных столиков. А какие теперь необычные журнальные столики?» «Знаю». Брови Бена слились в черную линию, напомнив о днях, когда он всерьез сердился на меня. «Но разве не я предложил взять няню в дом, чтобы ты смогла выйти на работу?» «Всего на полдня», — уточнил я. «Однако, пока наша беседа носит чисто умозрительный характер, поскольку ни одна из кандидаток не пришлась нам по вкусу». «Согласен. Обе дамочки оказались из тех, что без раздумий выкинут близнецов из окна, если те утром не доедят кашу. но у нас есть миссис Мэллори целых 2 раза в неделю». «Верно. И если бы она не соблаговолила посидеть сегодня с близнецами, не зная, что бы я делала». Я улыбнулась. «Но ничего. Миссис М. непременно намекнет, какое количество купюр приличествует для выражения признательности». «А пока...» Бен складывал чашки и блюдца в стопку. «Ты собираешься написать ей благодарственное письмо?» «Вовсе нет». Я с изумлением уставилась на него. «Думаешь, надо?» «Мне пришло в голову, любимая, что тебя ждут какие-то неотложные дела, поскольку в ближайшее время ты явно не намерена отойти ко сну». Я решила не обращать внимания на жутковатое сходство речей Бена и сэра Гевина и отобрала у мужа посуду. «Ну, надо сполоснуть чашки, а заодно уши и вымыть голову, и подождать, пока высохнут волосы. Надеюсь, тебе не придется развешивать их на веревке». Улыбка у Бена получилась немного кривой, что наверняка объяснялось сильной усталостью. «Целыми днями он трудится в Абигайль, нашем ресторане. Несомненно, приглашение к супружеской близости было продиктовано исключительно врожденным великодушием моего мужа. Я была бы законченной распутницей, если бы попыталась поймать его на слове». «От фена волосы секутся», — мягко заметила я. «Кошмар!» Вздернув левую бровь, Бен вышел. «Добрых снов, дорогой!» — прокричала я вслед. Но Бен уже поднимался по лестнице. «Я люблю мою кухню по вечерам». Пузатый нагреватель устроился в уголке, как добродушный патриарх, купаясь в отблесках медных кастрюль и веселеньких тарелок в буфете. Кресло-качалка перед открытым камином приглашает к неторопливым раздумьям. Растения в эркере, где полновластно царит Тобиас, выглядят таинственными джунглями в миниатюре. Я и Тобиас, мы царствуем над этой тишиной, которую усиливает, но не нарушает, закипающий урча, как кошка, чайник. Заварив чай, я поднялась по лестнице и на цыпочках пробралась мимо спальни в желто-голубую детскую. В бледном сиянии месяца я приблизилась к кроваткам близнецов, откинула прядь со лба Тема, поцеловала пухлый кулачок Эбби. Счастье переполняло меня, счастье, смешанное с печалью о мисс Банч, чья жизнь была целиком прожита в библиотеке и чья смерть вызвала лишь вежливое сожаление. Подобрав кролика Питера и сунув его под бочок Тему, я постояла, пытаясь угадать, что снится моим крошкам, а потом вернулась на кухню.